Ярослав Гашек. Рассказы и фельетоны. Перевод с чешского. Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1960 год. Содержание. Мариетта Шагинян. Ярослав Гашек. От автора. Из хроники провинциального городка. Идиллия кукурузного поля. Цыганская история. Поэзия социальная. Восхождение на Мозерншпице. Бунт арестанта Шейбы. История жизни. Юбилей служанки Анны. История поросенка Ксавера. Осиротевшее дитя и его таинственная мать. Благотворительность. Берите, берите служивый. Небесная сказка. Доктор Карел Крамарш. Съезд Младочешской рабочей партии. По следам убийцы. Спасен. Вена. Его превосходительству, министру финансов, рыцарю Белинскому. Суп для бедных детей. Финансовый кризис. Трагическая кончина гимназиста Петишки. Уши святого Мартина Ильдефонского. Дело государственной важности. Мятеж в австрийском флоте. 50-летний юбилей газеты «Народные листы». Анонимное письмо. Исповедь государственного изменника или тайна Петршинского бастиона. Добросовестный цензор «Свобода». Чаган Куренский рассказ. Непоколебимый католик дедушка Шафлер в дни выборов. Немецкие астрономы. Печальная участь вокзальной миссии. Заседание Верхней палаты. Огнетушитель Агрария Колодия. Роман пана Хохолки «Сборщика пошлины». Бравый солдат Швейк перед войной. Поход Швейка против Италии. Швейк закупает церковное вино. Решение медицинской комиссии о бравом солдате Швейке. Бравый солдат Швейк учится обращаться с пироксилином. Бравый солдат Швейк в воздушном флоте. Что происходит, когда человек отрекается от церкви? Сословное различие. Пан Марженек боится мобилизации. Общество социального обеспечения. Алкоголическая идиллия. Фельетон. Амстердамский торговец человечиной. Наследство Шафранека. Разговор с маленьким Милой. Как Балушка научился врать. Воскресное занимательное приложение. 1 мая советника Мацковика. Барон и его пес. Об искренней дружбе. Как Цетличка участвовал в выборах. Приключения вора Шейбы. Урок закона Божьего. Роман Боженки Графнетровой. Рассказ о мертвом избирателе. Жертва уличной лотереи. Как я торговал собаками. Бунт третьеклассников. Среди библиофилов. Повесть о портрете императора Франца Иосифа. Советы для жизни. Истребление практикантов экспедиторской фирмы Копкан. Как вести себя дома, на улицах, в учреждениях, в магазинах, в театре, на аэроплане и на футбольном матче. Страдания воспитателя. Эпизод из инспекционной поездки министра Трнки. Археологические изыскания Бабама. Возлюбим врагов наших. Отдел писем в народной политике. Отдел объявлений в народной политике. Брачные предложения. Протокол второго съезда партии умеренного прогресса в рамках законности. Какие я писал бы передовицы, если бы был редактором правительственного органа? Что я посоветовал бы коммунистам, будь я главным редактором правительственного органа Чехословацкая Республика? Донесение агента государственного розыска Яндака. кличка Торшебизский. «Моя исповедь. Вопросы и ответы. Идиллия винного погребка. Роковое заседание конференции по разоружению. Разговор с цензором. Генуэзская конференция и народные листы. Опыт безалкогольной вечеринки или американское увеселение. Муниципальные выборы. Миров, Боры, тюрьмы в Моравии и близ Пльзень. О миссионерах. Хрестоматия приятных манер. Гид для иностранцев в швабском городе Нейбурге. Перемена фамилии. Взаимоотношения родителей и детей. Крах фирмы Гаррах и Гавелка. Революционер Циглозер. День выборов. Как я пришивал пуговицу к брюкам. Я варю яйца всмятку. Накануне дополнительных выборов на Вышеграде. Исправный учитель. Лекция о реабилитации животных. Помещение для собраний новой партии. Манифест партии умеренного прогресса в рамках законности, изданный к последним выборам. Партия растет, но ее бьют. Величайший писатель чешский Ярослав Гашек. Из дневника уфимского буржуя. Об уфимском разбойнике, лавочнике Булакулине. Дневник попа Малюты. Из полка Иисуса Христа. Англо-французы в Сибири. Конец содержания.